Глава 41. Дневник Ричарда Кинга. Очутившись на причальной площадке, они снова ощутили привычную гравитацию. «Включить видеокамеры», — приказал капитан. «Пусть Джек видит все, что здесь происходит». Приказание было выполнено, и теперь настал черед Хадсона, сидевшего в планетолете, наблюдать на 4 мониторах за действиями остальных членов экипажа. Барри Брент огляделся по сторонам. В шлюзовой камере горело аварийное освещение, а на причальной площадке стоял всего один планетолет. Обычно на таком корабле их всегда 2. Следовательно, второй, скорее всего, находился на планете. «Видите», — сказал Барри, указывая на планетолет, — «он здесь один. Значит, второй планетолет внизу на планете». Никто не ответил ему. Все с опаской оглядывались по сторонам. Осознавать то, что находишься на мертвом корабле, на летучем голландце космоса, было не слишком приятным чувством. Капитан направился к внутреннему люку шлюзовой камеры, ведущему внутрь корабля. «А что, если здесь нет никого?» — высказала предположение Сюзанна. «Вполне возможный вариант», — согласился капитан. Оказавшись в коридоре, космонавты увидели, что он слабо освещен тем же аварийным освещением, что и шлюзовая камера. Складывалось такое впечатление, будто бы корабль был покинут много лет назад. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Но обстановка, тем не менее, действовала на нервы, и Барри, сам того не осознавая, взялся за рукоятку бластера. Это придало ему немного уверенности. «С чего начнем осмотр?» — спросила Джанет. Капитан огляделся по сторонам. «Полагаю, что на первом этаже никого нет. Поднимемся на второй. Все-таки он является жилой частью корабля». Они шли по знакомым им до боли коридорам, поднимались по знакомой лестнице. Все коридоры, все помещения, все углы и повороты были точно такими же, как и на их собственном корабле. И везде царила заброшенность. Космонавты двинулись вдоль дверей, некоторые из которых автоматически открывались перед ними, приглашая внутрь. Ни в салоне, ни в лаборатории, ни в лазарете никого не было. «Они, наверное, все остались на планете», — сказала Сюзанна, оглядывая пустые помещения. Лишь одна только лаборатория привлекла ее внимание. Какие-то колбы, пробирки и инструменты были разложены на столах, словно кто-то не закончил работу и на минуту вышел. Джанет хотела войти внутрь, но Барри остановил ее. «Потом осмотрим лабораторию», — сказал он. «Надо убедиться, что на корабле действительно никого нет». Так они дошли до рубки управления. Когда дверь, снабженная фотоэлементами, открылась перед космонавтами, Барри Брент шагнул внутрь и осмотрелся. На первый взгляд рубка была пуста, и лишь возле кресла пилота лежала на полу толстая тетрадь. Подойдя к креслу, Барри толкнул его, чтобы развернуть. Когда кресло повернулось, капитан невольно отпрянул назад, а обе женщины вскрикнули. В кресле пилота сидел человеческий скелет. На нем уже давно не осталось даже следов плоти. Лишь остатки комбинезона указывали на то, что человек этот был космонавтом. Барри посмотрел на оскалившийся череп, на пустые глазницы. Казалось, что человек этот умер уже много лет назад, быть может, даже целые столетия. Скелет сидел, или точнее полулежал, в кресле, откинувшись на спинку. Очевидно, человек в последний момент своей жизни забрался в это кресло и, потеряв остатки сил, решил отдохнуть, но умер, так и не успев сделать того, чего хотел. «Это кто, пилот?» — спросила Сюзанна. «Я не знаю», — отозвался капитан. «Во всяком случае, он сидит в кресле пилота». Барри посмотрел себе под ноги и подобрал тетрадь в толстом переплете, лежавшую возле кресла. «Что это?» — спросила Джанет. Капитан открыл первую страницу. «Это дневник», — обрадованно произнес он. «Это именно то, что нам нужно». Барри принялся листать тетрадь. «Ну да, это отчет о проделанной работе, о результатах исследований, обо всем, ради чего мы сюда летели». Остальные, сталкиваясь с шлемами и упираясь друг в друга, пытались заглянуть в тетрадь. Барри закрыл дневник и вытер как мог пыль, скопившуюся на обложке. «Сколько пыли!» — сказал он. «Очевидно, этот дневник лежит здесь уже очень давно». «Что же ты закрыл его?» — нетерпеливо воскликнула Джанет. «Читай же! Это очень важно!» Капитан снова открыл тетрадь. «Хорошо, если такая срочность. Итак, бортовой журнал, Запись датирована 12 января 2195 года. Сегодня мы наконец-то достигли планеты А-44. Я могу гордиться тем, что мы первыми из людей высадимся на поверхность этой планеты. Что ждет нас там? Но, судя по всему, эта планета — настоящий клад для ученых, особенно для биологов. Джанет в нетерпении не находила себе места и пыталась сама заглянуть в журнал, заходя то с одной стороны, то с другой. Видя ее попытки заглянуть в тетрадь, Барри лишь усмехнулся и отвернул дневник еще больше от вирусолога, не давая ей прочитать написанное. Он сделал паузу. «Ну что же ты, читай дальше», — поторопила его Джанет. «Следующая запись сделана, судя по всему, позднее. Тот день, когда мы высадились на А-44, мне не забыть никогда. Планета, на первый взгляд, очень похожа на Землю, но в то же время абсолютно чужда нам. Излучение Альтаира намного сильнее излучения Солнца, и это не могло не повлиять на формирование живых форм планеты. Начать хотя бы с того, что излучение настолько яркое, что невозможно находиться на свету, не закрыв стекла шлемов солнцезащитным экраном, не пропускающим ультрафиолет и делающим свет не таким ослепительным. «Все правильно», — подтвердила Сюзанна. «Так и должно быть. Нам тоже придется пользоваться такой световой защитой, иначе мы можем ослепнуть. Но это создаст дополнительные трудности при работе». Джанет в раздражении махнула рукой, не желая слушать речи Сюзанны. «Что там дальше?» Высадка на планету тоже сопровождалась определенными трудностями. Во-первых, практически вся поверхность планеты оказалась покрытой густым слоем тумана. Во всяком случае, это казалось туманом с высоты. Когда наш планетолет вошел в атмосферу, мы поняли, что этот туман был не совсем обычен. Точнее, то, что мы приняли за туман, на деле оказалось чем-то другим. Это уже напоминало не туман, а какие-то мелкие белые волокна или крупу, рассеянную по воздуху. Все это было настолько легким, что на поверхность планеты даже почти не опускалось, а летало в воздухе. Джанет заинтересовалась. «Интересно, о чем это шла речь? О биологической жизни или же о просто каких-то органических соединениях?» Джимми перевел взгляд на скелет, сидящий в кресле. Ему уже давно было ясно, что бы ни находилось на этой планете, это принесло смерть всему экипажу, и что они могут повторить судьбу первопроходцев.